Часть пятая. Жизнь средняя и жизнь новая. 250 миллионов лет назад, ныне. Глава 31. Грядущий антропоцен. Кроме палеозойской эры, закончившейся 252 миллиона лет назад, фанерозойский эон включает мезозойскую эру 252-66 миллионов лет назад и кайнозойскую 66 миллионов лет назад, ныне. Каждая состоит из трех периодов. Мезозойская эра из Триасового 252-201 миллион лет назад, Юрского 201-145 миллионов лет назад и Мелового 145-66 миллионов лет назад. Кайнозойская эра из Палеогенового 66-23 миллионов лет назад, Неогенового 23-2,58 миллиона лет назад и Четвертичного с 2,58 миллиона лет назад до ныне. Названия эр имеют общий греческий корень «зоя» — «жизнь». Их можно перевести как «среднее» — «мезос» и «новое» — «кайнос» — «жизнь». Мезозойские периоды получили имена по области распространения пород, где они были описаны, горы Юра — часть альпийского пояса на границе Швеции и Франции, или по наиболее характерным признакам. Так, трехчастные — красные песчаники, белые известняки и красные песчаники. Строение отложений в Южной Германии — дало название Триасовому периоду. А толще пищевого мела в Парижском бассейне и на большей части Европы — меловому. Названия периодов кайнозойской эры произведены от греческих корней «палаос» — древний, «неос» — новый и «генос» — род, происхождение. Эти подразделения, установленные в XIX веке, призваны были отразить приближение морских фаун по своему составу и облику к современности, от древних к новым. Эта же традиция соблюдена в названиях кайнозойских эпох, от палеоценовой до голоценовой, в отличие от палеозойских и мезозойских, где используются географические названия. А нынешнее наименование четвертичного периода, это пережиток прошлого, сохранилось с середины XVIII столетия, когда итальянский горный инженер Джованни Ардуино разделил геологические породы на первичные, вторичные, примерно соответствовавшие палеозойской и мезозойской эротемам, третичные, палеоген и неоген, и четвертичные. Впрочем, выражение «третичный период» еще нередко употребляется геологами и палеонтологами. В последнее время специалисты в области наук о Земле спорят о том, не пора ли выделить время существования цивилизации в новую антропоценовую эпоху, учитывая влияние человека на атмосферу, гидросферу и литосферу. Поскольку каждое стратиграфическое подразделение фанерозойской анатемы имеет нижнюю границу, определенную по появлению остатков тех или иных существ или следов их жизнедеятельности, то есть ископаемых следов, как кембрийская система, в качестве даты, с которой следует отсчитывать эту эпоху, предлагается 1861 год, начало строительства лондонского метрополитена. Ведь это тоже своеобразные следы жизнедеятельности, изменившие мир, как изменили его кембрийские биотурбаторы. И одновременно свидетельствуя новой субстратной революции, промышленной, которая, опять же, не менее значима, чем кембрийская агрономическая революция. Правда, возраст мегалитических построек Карнака и Стоунхенджа, для возведения которых пришлось закладывать карьеры, насчитывает от 4 до 7 тысяч лет. Один из первых городов, Иерихон, и того старше. Настоящее наскальное искусство и хижины из мамонтовых костей датируются возрастом 30-35 тысяч лет. Некоторые примитивные рисунки сделаны почти полмиллиона лет назад, а орудия еще на 2,5 миллиона лет древнее. Если же говорить о первом глобальном вмешательстве людей в судьбы планеты, то это, вероятно, участие в уничтожении мегафауны всех континентов, происходившее в той последовательности, в которой туда проникал человек разумный. От Австралии около 50 тысяч лет назад до Северной Америки и Сибири 30-13 тысяч лет назад. Следы этого воздействия отразились даже на климате. Исчезновение в обеих Америках 80% мамонтовой мегафауны, которая производила изрядные объемы метана, привело к временному похолоданию на 9-12 градусов Цельсия в северном полушарии на фоне общего потепления. Считая все эти события антропоценовыми, эпоху придется растянуть на весь четвертичный период. Не случайно ведь одно из неформальных его названий — антропоген. Однако все же именно с началом индустриальной революции люди стали реальной геологической силой. К примеру, углекислого газа ежегодно производят 5 на 10 13 степени килограммов, из которых 3/4 приходится на продукты сгорания ископаемого топлива. В 100 раз больше, чем выбрасывают современные наземные вулканы. 3 на 10 в 11 степени килограммов.